Видение. А что до всех этих превращений людей в волков, так есть такая болезнь, именуемая врачами ликантропия. Странствие Персилиса и Сихисмунды. Эпиграф к видению взят из романа Сервантеса «Странствие Персилиса и Сихисмунды», 1616. Ликантропия — форма помешательства, при которой больной считает, что превращен в волка. В средние века в некоторых странах Европы, особенно во Франции, эта болезнь была очень распространена. В конце 1943 года мне довелось побывать во владениях Анри Кристофа. Я видел развалины Сан-Суси, исполненные поэзией, и видел громады цитадели Ла-Ферьер, сохранившие в целости свое грозное величие наперекор всем молниям и землетрясениям. Посетил я и город Кап, Кап-Франце, во времена французского владычества, до ныне не утративши своего нормандского своеобразия, и под длиннейшими балконами, что тянутся вдоль фасадов, я прошел к белокаменному дворцу, где жила некогда Полина Бонапарт. Анри Кристоф был королем так называемого государства Гаити, расположенного в северной части острова с 1811 по 1820 годы. Развалины Сан-Суси. Сан-Суси — здесь королевский дворец, построенный Анри Кристофом в 1811-1812 годах и названный так в подражание знаменитому дворцу Фридриха II в Потсдаме. Цитадель Ла-Ферьер — крепость, построенная во время правления Анри Кристофа. Город Кап, Кап-Франце, во времена французского владычества, теперь город Кап-Айтьен. Полина Бонапарт, 1786-1825, сестра Наполеона Бонапарта, жила на Гаити в 1801-1802 годах. Я испытал на себе ничуть не преувеличенное молвою очарование пейзажей Гаити. Я находил магические знаки на красноземе дорог центрального плато. Я слышал барабаны культов Петру и Рада, и невольно напрашивалось сопоставление. С одной стороны, полное чудес — действительность, только что мне открывшаяся, а с другой — мир чудесного, как плод жалких потуг, характерных для некоторых течений европейской литературы последнего тридцатилетия. Культы Петро и Рада, культы, входившие в состав Воду. Культ Рада африканского происхождения, культ Петро, возник на Гаити и ведет свое начало от полумифического Дона Педро, уроженца испанской части острова. Мир чудесного, который пытались вызвать к жизни при помощи старых штампов. Лес Бросилианды, рыцари круглого стола, волшебник Мерлин, цикл о короле Артуре. Имеется в виду цикл французских рыцарских романов о короле Артуре, основанный на кельтских сказаниях о легендарном короле Британии, веревшем согласно преданию соорудить у себя во дворце круглый стол, чтобы все рыцари его королевства чувствовали себя равными. Волшебник Мерлин или Мерлин, герой романов артуровского цикла. Лес Бросилианды, лес, в котором жил волшебник Мерлин. Мир чудесного, убого представленный профессиональными штукарством и профессиональным уродством ярмарочных фигляров. Неужели молодым французским поэтам еще не приелись диковины балаганов ярмарок, и ярмарочные паяцы, с которыми распрощался уже Рембо в своей «Алхимии глагола». «Алхимия глагола» — глава из книги французского поэта Рембо, 1854-1891, «Сквозь ад». Мир чудесного, созданный по принципу циркового фокуса, когда рядом оказываются предметы, в действительной жизни никак не сочетающиеся. Старая и лживая история о том, как зонтик и швейная машинка случайно повстречались на анатомическом столе, порождающем ложки из меха горностая. Улитки в такси, из потолка которого хлещет дождь, львиная морда между раздвинутыми ногами вдовы и прочие изыски сюрреалистических выставок. Или, наконец, мир чудесного в литературной традиции. Король из Жюльетты, маркиза де Сада, сверхмужчина Жари, монах Льюиса, реквизит ужасов из черного английского романа, призраки, замурованные священники, оборотни, отрубленные кисти рук, прибитые к воротам замка. «Король из Жюльетты маркиза де Сада» имеется в виду роман французского писателя Альфонсо Франсуа Донасьена «Маркиза де Сад» 1740-1814. «Жюльетта» — продолжение наиболее известного романа де Сада «Новая Жюстина» или «Несчастье добродетели». Для героев его романов характерно сочетание жестокости и сексуальной патологии. Сверхмужчина Жари, Жари Альфред, 1873-1907, французский писатель. Сверхмужчина — главный герой эротико-фантастического романа Жари «Сверхсамец». Монах Льюиса, герой романа «Монах», английского писателя Мэтью Грегори Льюиса, 1775-1818, вместе с Анной Радклифф, 1764-1823, представляющего жанр так называемого готического или черного романа. Этот жанр западноевропейского и американского романа второй половины XVIII начала XIX века, изобилующего изображениями сверхъестественного и страшного, именует также романом ужасов. В романе «Монах» описывается преступление испанского монаха Амброзио, ставшего жертвой демонических сил. Но в своем стремлении любыми средствами воссоздать мир чудесного чудотворцы превращаются в чинуш. В ход идут избитые формулы, на основе которых создаются картины, уныло перепевающие все те же мотивы. Желеобразные часы, манекены из швейной мастерской, скульптуры неопределенно фаллического вида, и тогда мир чудесного сводится к тому, что зонтик, либо омар, либо швейная машинка, либо еще какой-то предмет — оказывается на столе анатомы, в унылой комнатушке среди скал пустыни. Бедность воображения, заметил Унамуно, состоит в том, чтобы вытвердить наизусть свод правил. Унамуно Мигель, 1874-1936, знаменитый испанский философ и писатель. А в наши дни существуют своды правил в области фантастики, основанные на принципе «смоква пожирает осла». Этой формуле, заимствованной из песен Мальдорора и предельно искажающей реальные отношения, мы обязаны всяческими детьми, подвергшимися нападению соловьев, либо лошадьми, пожирающими птиц, вышедшими из-под кисти Андре Массона. Песни Мальдорора, поэма в прозе французского поэта, предшественника сюрреализма Лотриамона 1846-1870, настоящее имя Изидор Дюкас. Герой песен Мальдорора, слова «мальдолор» означает по-испански «злая скорбь». Фантастически злодей и садист представляет собой ироническую гиперболизацию абсолютного отрицания, свойственного романтической литературе. Андре Массон родился в 1896 году, французский художник-сюрреалист. Но заметьте, когда тот же Андре Массон попытался изобразить джунгли острова Мартиники, причудливые переплетения их зарослей, странные плоды, непристойно жмущиеся друг к другу, полные чудес реальности изображаемого пожрала художника, которому оказалось не под силу перенести ее на полотно. И только латиноамериканский живописец, кубинец Вильфредо Лам, сумел показать нам магию тропической растительности, буйное сотворение форм, характерное для нашей природы, со всем присущим ей многообразием мимикрии и симбиозы, на своих монументальных полотнах, по силе и выразительности стоящих особняком в современной живописи. Лам Вильфредо родился в 1902 году, кубинский художник. Стоит отметить, что глубиной и своеобразием произведения Вильфредо Лама выделяются весьма выгодно для престижа латиноамериканской живописи среди работ прочих художников, репродуцированных в специальном номере «Каше д'Арт», вышедшем в 1943 году и посвященном обзору современных изобразительных искусств. Примечание автора. Когда я сталкиваюсь с плачевной скудостью воображения какого-нибудь Танги, например, который вот уже 25 лет изображает все тех же окаменелых личинок под тем же серым небом, мне хочется повторить фразу, составлявшую предмет гордости зачинателей сюрреализма. «Вы незрячие, подумайте о тех, кто наделен зрением». Танги Иф. 1900-1955, французский художник-сюрреалист. Слишком много еще на свете юнцов, которые познают наслаждение в соитии с неостывшими трупами красивых женщин. Лотриамон, не сознавая, что мир чудесного открылся бы им в соитии с живыми. Но многочисленные любители пощеголять в облачении волхва, купленном по дешевке, забывают, а в этом суть, что мир чудесного лишь тогда становится безусловно подлинным, когда возникает из неожиданного преображения действительности, чудо, из обостренного постижения действительности, из необычного либо особенно выгодного освещения сокровищ, таящихся в действительности, из укрупнения масштабов и категории действительности, и при этом необходимым условием является крайняя интенсивность восприятия, порождаемая той степенью экзальтации духа, которая приводит его в некое состояние предельного напряжения. Итак, для начала, дабы познать мир чудесного в ощущении, необходима вера. Если ты не веришь в святых, не жди исцеления от их чудес. И если ты не Дон Кихот, тебе не уйти в мир Амадиса Гальского, либо Тиранта Белого, так как ушел он, отдав этому миру свою душу и тело, и достояние. Амадис Гальский, Тирант Белый, испанские рыцарские романы, 15-16 века. В странствиях Персилиса и Сихисмунды слова об оборотнях, вложенные в уста Рутилио, звучат с поразительной достоверностью, поскольку во времена Сервантеса верили в то, что есть люди, страдающие ликантропией. Рутилио, персонаж из романа Сервантеса «Странствия Персилиса» и «Сихизмунды». И столь же достоверно путешествие героя из Тосканы в Норвегию на плаще ведьмы. Речь идет о приключениях Рутилио. Марко Поло допускал, что существуют птицы, способные унести в когтях слона. А Лютер видел воочию дьявола и швырнул ему в голову чернильницу. Марко Поло допускал. Поло Марко, 1254-1323, итальянский путешественник, посетивший Малую Азию, Персию, Афганистан, Индию и Китай и оставивший подробное описание своего путешествия, в котором много фантастического. По преданию, дьявол явился Мартину Лютеру в замке Вартбург, в то время, когда Лютер работал над переводом Библии на немецкий язык. Виктор Гюго, на которого то и дело кивают щитоводы от литературы, пытающиеся втиснуть мир чудесного в графы Гроссбуха, верил в привидения, ибо был убежден, что видел на Гернси призрак Леопольдины и говорил с ним. Речь идет о Леопольдине Гюго, дочери Виктора Гюго, утонувшей во время морской прогулки. Гернси — остров Ла-Манши. Ван Гогу достаточно было уверовать в подсолнух, чтобы запечатлеть на полотне его истинный образ. Имеется в виду излюбленная тема полотен знаменитого французского художника Винсента Ван Гога, 1853-1890. Таким образом, мир чудесного, когда его пытаются вызвать к жизни в безверие, как столько лет делали сюрреалисты, был и будет всего лишь литературным трюком, который в конечном итоге оказывается столь же малоинтересным, как некоторые произведения той литературной школы, которая берет в качестве материала сновидения, но организует их по законам логики и как панегирики безумию, всем давно прискучившие. Разумеется, из всего сказанного отнюдь не следует, что правы сторонники возвращения к реализму. В контексте термин приобретает примитивно-политический смысл, поскольку они просто-напросто подменяют фокусы иллюзионистов общими местами завербованной литературы, либо экзистенциалистским смакованием грубо натуралистических подробностей. Но нет сомнения, что едва ли можно найти оправдание поэтам и художникам, которые словословят садизм, но отнюдь ему не предаются, восхищаются мощью сверхмужчины, поскольку страдают импотенцией, вызывают духов, не веря, что те повинуются заклинаниям, и основывают тайные общества, литературные секты и философские группировки неопределенного направления, вырабатывая для них особый язык и сокровенные цели, которые им не суждено достичь, но при этом не способны прийти к сколько-нибудь целостной мистической системе либо отказаться от самых ничтожных своих привычек во имя избранной веры, поставив душу на роковую эту карту. С особенной отчетливостью убедился я в этом во время моего пребывания на Гаити, когда повседневно соприкасался с реальностью, которую можно определить как реальный мир чудесного. Я ступал по земле, помнившей время, когда тысячи жаждущих свободы людей уверовали в то, что Макандаль наделен даром обращаться в животных, и настолько уверовали, что коллективная их вера сотворила чудо в день казни Однорукого. Я уже познакомился с удивительной историей Букмана, негра с острова Ямайки, обладавшего даром ясновидения. Букман Александр, вождь негритянского восстания 1791 года, которое стало началом войны за независимость на Гаити. Я видел цитадель Ла-Ферьер, сооружение подобного которому до той поры не знала ни одна архитектура, и которое возвещали лишь фантазии на тему темниц Пиранези. Фантазии на тему темниц Пиранези — серия гравюр знаменитого итальянского архитектора и гравера Джованни Баттисты Пиранези, 1720-1778, на которых изображены фантастические архитектурные композиции. Я живо представлял себе атмосферу, которую создал в стране Анри Кристос, монарх с невероятными притязаниями, поражающий воображение куда сильнее, чем все жестокие короли сюрреалистов, столь охотно живописующих невероятные формы деспотизма, порожденные их фантазией отнюдь не личным опытом. На каждом шагу я открывал реальный мир чудесного, и в то же время мне думалось, что реальный мир чудесного во всей его жизненности и жизнеспособности не составляет исключительной привилегии Гаити, а является достоянием Америки вообще. Ведь недаром, например, еще не описаны полностью все космогонические системы народов этого континента. Реальный мир чудесного вторгается на каждом шагу в жизнь людей, вписавших страницы в историю Латинской Америки и оставивших родовые прозвища, которые и поныне носят в ее странах. В их перечень можно включить имена испанцев, участвовавших в поисках источника вечной молодости и золотого города Маноа, имена первых наших повстанцев, имена живших еще так недавно героев наших войн за независимость, иные из которых словно вышли из легенды, как, скажем, полковница Хуана де Асурдуй. Асурдуй де Падилья, 1781-1862, национальная героиня Боливии, участница войны за независимость. Мне всегда казалось весьма многозначительным то обстоятельство, что в 1780 году несколько вполне здравых рассудком испанцев из Ангостуры отправились на поиски Эльдорадо, а в дни французской революции, да здравствует разум и верховное существо, Франциско Менендес, уроженец Сантьяго де Компостела, блуждал по землям Патагонии в поисках очарованного града Цезарей. Ангостура, старинное название города, Сьюдад Боливар, Венесуэли. Очарованный град Цезарей, город Маноа, легендарная столица Эльдорадо. Рассматривая тот же вопрос под другим углом зрения, мы увидим, что если в Западной Европе танцевальный фольклор, например, утратил начисто характер магии, либо священнодействия, то в Латинской Америке едва ли найдутся массовые пляски, не заключающие глубокого обрядового смысла, которому подводит сложный процесс приобщения и посвящения. Сошлюсь хотя бы на пляски кубинских сантеро или на поразительный ритуал празднования тела Господня, явно восходящий к африканской обрядности до сих пор соблюдающейся в селении Сан-Франциско де Яре в Венесуэле. Сантеро — последователи сантерии синкретического афрокатолического культа, распространенного среди кубинских негров. В поэме «Лотриамона», песня шестая, есть эпизод, когда герой, преследуемый полицией всех стран мира, ускользает от полчища шпионов и агентов, принимая облик различных животных и, пользуясь своим даром, мгновенно переносится в Пекин, Мадрид, либо Санкт-Петербург. Это литература чудесного в самом чистом виде. Но в Америке литература, которая не создала произведения сопоставимого с этой поэмой, жил когда-то негр по имени Макандаль, в силу и веры своих современников, наделенный теми же сверхъестественными свойствами, что Мальдорор, и вдохновивший, благодаря своей славе чародея, одно из самых трагических и необычных восстаний в истории. Мальдорор, по собственному признанию Дюкасса, был всего лишь поэтический вариант Рокамболя. Имеется в виду приключения Рокамболя, серия романов французского писателя Понсона Дютерайля, 1829-1871. Образ Рокамболя стал нарицательным для обозначения дерзкого и удачливого авантюриста. После него осталась только литературная школа, притом весьма недолговечная, а после Макандаля остался законченный мифологический цикл с соответствующими магическими гимнами, которые целый народ передает из поколения в поколение, и которые до сих пор поются во время священнодействий в Оду. С другой стороны, весьма примечательна странная случайность, по милости которой Изидор Дюкас, человек, поразительно чувствовавший поэзию фантастического, родился в Америке, чем он похвалялся с таким пафосом в конце одной из песен, именуя себя уроженцем Монтевидео. Девственность природы Латинской Америки, особенности исторического процесса, специфика бытия, фаустианский элемент в лице негра и индейца, само открытие этого континента, по сути недавнее, оказавшееся не просто открытием, но откровением, плодотворное смешение рас, ставшее возможным только на этой земле, все эти обстоятельства способствовали созданию богатейшей мифологической сокровищницы Америки, далеко еще не исчерпанной. В книге, которую я предлагаю вниманию читателя, нашли отражение все эти проблемы, хотя в процессе работы над нею я не задавался намеренно подобной целью. В этой книге излагается ряд необыкновенных событий, которые произошли на острове Сан-Доминго за определенный промежуток времени, более краткий, чем срок человеческой жизни, и мир чудесного возникает в ней самопроизвольно порождаемой действительностью, за которой я следовал неотступно и во всех ее подробностях. Ибо нужно сказать заранее, что предлагаемая повесть строится на сугубо документальной основе, и верность исторической правде соблюдена не только в изложении событий, в именах персонажей, вплоть до второстепенных, в топонимике и даже в названиях улиц, но и в тщательно выверенной хронологии, ибо за мнимой вневременностью повествования скрыты точные даты. Произошли на острове Сан-Доминго экспедиция Христофора Колумба, которая открыла остров Гаити в 1492 году, назвала его Эспаньола. В конце 17 века западная часть острова перешла к Франции и стала называться Сан-Доменг или Сан-Доминго, а восточная испанская часть — Санто-Доминго. И тем не менее, из-за драматической необычности событий, из-за фантастичности духовного склада действующих лиц, столкнувшихся в определенный момент на магическом перекрестке Капы, стихия чудесного насквозь пронизывает эту историю, которая была бы немыслима в Европе, но тем не менее столь же реальна, сколь любой поучительный исторический эпизод из тех, что с воспитательно-дидактической целью приводится в школьных учебниках. Но что такое вся история Латинской Америки, как не хроника реального мира чудес? Алехо Карпентьер.